Кого люблю, того здесь нет. Монолог воспоминаний о Георгии Товстоногове. В сложное и прекрасное время начала высвобождения из ужаса сталинизма, в конце 50-х, в начале 60-х годов, Георгий Александрович Товстоногов создал театр, который смело можно назвать властителем дум. В России были писатели, поэты, философы, которые были властителями дум. Были и театры, например, ранний МХАТ. Но Большой драматический театр, который возглавлял Товстоногов, это было равное явление по своему влиянию на людей и потому, как сейчас до сих пор все те, кто были зрителями этого театра, помнят. Товстоногов создал одну из лучших, если не лучшую, труппу драматического театра в Европе. И таковой она была десятилетие. Счастье моей жизни, что я начал свой путь на профессиональной сцене в этом театре. В Большом драматическом театре имени Горького, который возглавил за несколько лет до этого Георгий Александрович Товстоногов. Я проработал вместе с ним, под его руководством, под его влиянием 20 лет. Я написал об этом немало и должен написать еще больше, но сегодня я поведаю вам только ту часть моих воспоминаний, обжигающих мою душу, ту часть, которую можно назвать Товстоногов «Прощание». С годами Гого становился все красивее. По отношению к мужчине подобная характеристика может показаться странной, однако многие отмечали его усиливающуюся внешнюю привлекательность. Фотографии это подтверждают. Он в старости был необыкновенно фотогеничен. По стандартной шкале данные его были невыигрышные. Рост ниже среднего, раннее облысение, очень крупный нос при худобе лица, постоянное ношение очков. Компенсацией были два качества. Во-вторых, голос низкий, глубокий, сильный, с хорошими резонаторами, прекрасного, я бы сказал, обволакивающего тембра. Это во-вторых. А во-первых, талант. Можно назвать другим словом. Личность, сила, харизма. Интуиция, темперамент, стратегический склад ума, азартность, умение выделить главное и принести в жертву. Второстепенное — вот неполный список составляющих этого таланта. Я смотрю на его портрет и вспоминаю. Товстоногов был не чужд веянием моды. Рядом с ним всегда находились советники по этой части, и советы их подвигали его на поступки. Но я абсолютно убежден, что роскошь никогда не была его целью и его блаженством. В конце концов, его личный кабинет и в театре, и дома, комнаты, которые он выбирал для себя в домах творчества на отдыхе, все эти помещения были в первую очередь функциональны и тяготели скорее к аскетизму, чем к показухе. Но были 4 объекта, к которым он относился особенным образом. Всегда стремился, чтобы они были наивысшего качества, сверхлюкс. И был совсем не против, чтобы окружающие замечали, что это именно сверхлюкс. У него должны были быть абсолютно современные очки, лучшие из возможных сигареты,